Интерлюдия вторая. Длинная цепочка закованных в докири фигур быстро перебиралась через скалистый гребень, что отделял черные горы от сжженной равнины. Творцы мира, словно отрезав ножом уходящее в горизонт рыжее плато, приставили к нему темные нагромождения хаотично набросанных хребтов. Старые расколотые скалы в этих местах были совершенно лысыми, в отличие от поросших хвойником северных склонов в землях Ортина. Харпе, откинув шлем Докири на спину, стоял на нависающем над раскаленным гранитом уступе чуть левее тропы и сумрачно созерцал горизонт. Равнина казалась мертвой, многочисленные трещины и каньоны покрывали ее кожу словно оспины. Ни единое дуновение ветра не нарушало душное марево. В не столь уж давние времена, когда люди еще почитали старых богов, они веровали, что там, на юге, живет злой владыка смрадных узилищ Хорос, что пожирает души оступившихся праведников и тем карает их небытием. Довольно странный расклад, на взгляд Харпы, ибо даже душегубцам была, как считалось, уготовлена менее гибельная участь. Южная и восточная границы никогда не доставляли ордену особых хлопот. Бескрайняя жженая равнина была практически лишена разумного населения, если не считать за таковых равнинных кобов. Лишь далеко на юге находился полулегендарный Шамор, что изредка присылал караваны мрачных торговцев. Леса на востоке же были населены редкими мирными племенами, что не всегда даже знали огонь. То ли дело запад и северо-восток. На западе шла нескончаемая велотекущая война с квадрическим городом, богатым торговым городом на берегу моря джунглей, давним соперником ордена за долину реки Тланты. Эта борьба стихла лишь недавно, с появлением гнезд. А в дремучих лесах Сандеи и того хуже, рыцари ордена не вылезали из схваток с многочисленными племенами аржантов. Волны этих гуманоидных дикарей уже полтора десятка лет безбрежным потоком накатывали на цивилизованные прибрежные земли. Думая о своем, Харпе автоматически пересчитывал рыцарей. 38 и еще пятеро в разведке. Собрав этот рейд, он практически оголил южные заставы, но овчинка стоила выделки. Мобилизация не будет быстрой. Сбор рыцарей со всей страны, созыв ополчения ветеранов, найм легких отрядов – все это займет немало времени. А меж тем гнездо, что расположилось в опасной близости от ордена, будет набирать мощь не по дням, а по часам. Стоило рискнуть. 44 облаченных в докире рыцаря – это грозная сила. Когда-то подобным отрядом был усмирен Сакадах, чье ополчение было отнюдь не мальчиками для битья. А еще у него был веский аргумент в пользу того, чтобы попытаться справиться с еще не развернувшимся в полную мощь гнездом сейчас. Этот аргумент – пыхтя взбирался по камням на уступ, на котором расположился Харпе. «Срани, Ганеша! Вот нахрена было вот сюда лезть? Что ты там собрался высмотреть, о собрат великого пьяницы?» Толстый маг по имени Аурон, придерживая одежды, тяжело дыша, залез-таки на уступ и схватился за колени, пытаясь привести дыхание в норму. Харпе скривился от такого прямого святотатства. Он в первый раз видел человека, не боящегося в суе поминать старых богов и поносить новых. Все остальные, как и сам глава Железного Ордена, делали это лишь в уме. «Твою мать! Изображаешь из себя Пацириона пред битвой на Кадане!» Вновь выругался он и оттер пот со лба. Харпе знал, что Аурон легко может наколдовать что-нибудь освежающее, но маг упорно не желал пользоваться магией в этом походе. Наконец толстяк разогнулся и посмотрел на горизонт. Струи горячего воздуха, отталкиваясь от раскаленного гранита, поднимались ввысь и сплетались в плотное марево, мешающее разглядеть детали. Черные горы со стороны квадрического города родины мага непроходимы, и вполне может статься, что великую равнину Аурон видит впервые. «Ну и в огромную кучу дерьма ж ты меня ведешь», — проворчал он, обозревая потрескавшуюся поверхность. «Кто кого еще ведет?» — проворчал Харпе, устав поправлять мага. Ведь именно он, внезапно объявившись под стенами в овчарке, предложил столь дерзкий план. Со встречи властителей в отчине короля Мбембе прошло уже много дней. Все те правители, что поддержали безумный план Аврелия Бордона и с которыми теперь пытался связаться по зеркальным червям Харпе, были ужасно уклончивы или вовсе недоступны, а собственная разведка также блуждала в потьмах. Оттого новости, принесенные Ауроном, лучшим и вернейшим магом дожа квадрического города, были важны в довойне. «Почему ты не взял с собой ветеранское ополчение Мьензина?» — спросил маг уже в пятый, наверное, раз с тех пор, как они покинули эту крепость Ордена. «Я тебе уже объяснял, оно бы лишь задержало нас». «О, 300 сайтига, мать ее, котцы! Это же полсотни здоровенных мужиков с мечами! В этом походе любые силы будут не лишни!» Харпе промолчал, не желая ввязываться в бесполезные пререкания и объяснять отличие облаченных в дакири действующих рыцарей ордена и ополчения ветеранов в обычном доспехе. Да, он решился на эту предложенную магом авантюру, но его желание сунуть нос в чисто военные расклады раздражало неимоверно. Более бесцеремонного человека, чем Аурон, нужно было еще поискать. Даже великий Джо Карнойцев бледнел на фоне одутловатого мага. Не увидев реакции на свои слова, толстяк шумно высморкался и достал откуда-то из складок балахона пергаментную карту, изображавшую довольно подробно отрисованный малый тур, местность, раскинувшуюся между черными горами и провалом, неплохо знакомую разведке ордена. «Интересно, где такую карту взял маг?» «Тут!» Он ткнул пальцем в хребет Дугарадана. «Гнездо тут! Смещение магических потоков однозначно указывает на восточную часть Малого Сура!» Харпы мрачно потер переносицу. «Но еще вчера ты говорил об окрестностях Менгре-Арея, поселении равнинных кобов в 16 километрах от Дугарадана. Да и обе встречи наших разведчиков с ублюдками демонов произошли много западнее этих гор». «Я ошибался», – пожал плечами Аурон. «Пока мы не миновали перевал, горы наглухо закрывали от меня эфир над равниной. Теперь же маска потоков как на ладони. Однозначно гнездо там». Он махнул рукой на юго-запад и, достав из-под балахона яблоко, с хрустом вгрызся в сочный плод. Харпе пристально посмотрел в одутловатое лицо мага. Можно ли ему доверять? Именно этот вопрос возник первым после того, как Аурон, пройдя по тропам, объявился в овчарке. Дож последовал совету контура ордена и не послал в бордоновскую авантюру своего лучшего чародея. Возможно, это и спасло ему жизнь. «Дыру просмотришь!» – фыркнул маг. Если он и был благодарен Харпе, то скрывался и факт очень хорошо. Харпе вздрогнул и отвел взгляд. Аурон-пустынник был надежно защищен броней плоти. По толстому, одутловатому, заплывшему жиром лицу невозможно было понять, о чем он думает. А понять это для контура было жизненно необходимым. Бордон предал их, предал весь Ран. Не хочет ли сыграть в свою игру и этот невоздержанный на язык субъект? «Здесь!» Харпе ткнул в карту в руках мага. «Есть колодец. Горан и его ребята будут ждать нас там. Мы разобьем лагерь, а он отправится на разведку туда, куда ты указал. Если гнездо там, он его найдет». «Оно там!» «Надеюсь. Пытаться найти его на равнине – все равно, что искать иголку в стоге сена. У тебя есть новые известия о Шаршале?» Мессир Шаршал Режадарский, придворный маг короля Мбембе, единственный, кто унес ноги из Силики, логовища Аврелия Бордона. Все, что он успел сказать перед тем, как впасть в кому, так это назвать высокого мага сраным предателем. Ясно одно – попытка захвата сына Дутура Агрбадана провалилась или вообще и не планировалась. А магов, что Бордон выманил у правителей рана, он использовал по своему усмотрению. Оставалось только догадываться, что на самом деле было у него на уме. «После того, как перевалили через горы, связи с Горадом больше у меня нет. Последние известия от Дожа я получил вчера. Шаршал на некоторое время пришел в сознание и, прежде чем снова нырнуть в пучины небытия, поведал следующее. Сраный Ави, да будь он трахнут Ганешем в сраку, в сопровождении шестерых моих собратьев таки прыгнул сквозь пробитый ими портал к Агрбадану, но дальше ни с того ни с сего он взял их в оборот. Лишь старая кочерышка Шаршал, хрен ему вгрызла, оказался ему не по зубам. Ави всегда был мастак в боевой магии, но еще он был отъявленным ублюдком. И пусть меня трижды благословит Гакотца, поцеловав в хрен, он таким и остался». Толстяк хрумкнул яблоком в последний раз и выбросил огрызок. В оценке главы Силикийского университета Харпы не расходился с толстым магом. В прошлом дороги Аврелия пару раз пересекались с его дорогами, и ничего хорошего о нем Харпе сказать не мог. «Неужели ты и вся ваша сраная братья не можете ответить, что там все же произошло? Нам только Ави с его играми не хватало. После подобных выкрутасов любая попытка объединить силы властителей рана обречена на провал». И это действительно так. Короли, император Дош и даже великий Джо и так не пылали доверием друг к другу, а после того, как их руками хитрый маг попытался потаскать каштаны из огня, и вовсе будут теперь дуть на воду. Аурон зло махнул рукой. «Когда такие умные уроды, как Аврелий Бордон, не хотят, чтобы другие что-то поняли, они и не поймут. Выброс энергии в тот день был знатный, но сумел ли он захватить Агрбадана или сложил свою тупую башку? Вопрос открытый. В любом случае, сейчас нас это мало касается». «Ты очень высокого о себе мнения, если думаешь потягаться в бою с самим сыном Дутура», — покачал головой Харпе. «У меня есть пару козырей в рукаве. Хе-хе». Аурон потряс обширными рукавами балахона, в которые при желании можно было спрятать пару рыцарей ордена. «Я готов рискнуть и не собираюсь финтить, подобно Ави. Тем более, я не понаслышке знаю, как лихи твои парни в бою». Улыбка вдруг пропала с одутловатого лица мага, а потом по щеке зазмеился ужасный шрам, идущий от уголка губы к виску. Миг, и видение ушло, а щека мага вновь стала потной и небритой. «Долго мы еще будем тут торчать, о влагалище Гакотцы? Вперед, вперед! Мне не терпится узнать, чье же гнездо расположилось прямо у тебя под задницей, мой друг! Хе-хе!» — сказал маг и неожиданно шустро попрыгал по камням вниз, где его ожидал паланкин, что тащили двое рыцарей.